Работа в торговом зале теперь превратилась в утомительную рутину. И нередко, особенно в первые дни недели, когда наплыв покупательниц был невелик, время шло невыносимо медленно. Однако мисс Фортини всегда оставалась настороже. Если какая-то из продавщиц позволяла себе несвоевременный перерыв, или опаздывала, или оказывалась не готовой обслужить очередную покупательницу, замечала это сразу. Поэтому Эйлиш старалась следить и за своими манерами, и за покупательницами, которым могла потребоваться ее помощь. Она обнаружила, что если поглядывать на часы или просто думать о времени, то оно тянется медленнее, и научилась быть терпеливой, а, покидая магазин, полностью выбрасывала работу из головы и наслаждалась свободой. Как-то после полудня она увидела в магазине отца Флуда, но никакого значения тому не придала. Хоть он и не появлялся здесь с того дня, когда его вызвали хозяева магазина, однако приятельствовал с мистером Барточи и мог прийти к нему по какому-то делу. Он заговорил с мисс Фортини, но все поглядывал в сторону Эйлиш, как будто собирался к ней подойти. Впрочем, обсудив что-то, оба направились в сторону офиса. Эйлиш обслужила покупательницу, а затем, увидев, что кто-то оставил на прилавке несколько развернутых блузок, подошла, аккуратно сложила их стопкой и вернула на отведенное им место. Когда она обернулась к залу, в ее сторону шла мисс Фортини, и что-то в ее лице внушило Эйлиш желание уклониться от встречи, улизнуть, притворившись, будто ее не заметила. «Вы не могли бы пройти со мной в офис?» — сказала мисс Фортини. Эйлиш прикинула, не допустила ли какую-либо оплошность, не дала ли кому-то повод пожаловаться на нее. «А что такое?» — спросила она. «Здесь я не могу вам сказать», — ответила мисс Фортини. «Будет лучше, если вы пройдете со мной». Потому как мисс Фортини развернулась и быстро двинулась прочь, Эйлиш поняла, что и вправду натворила что-то, а обнаружилось это только теперь. И когда они покинули торговый зал, остановилась. «Простите, но вы должны сказать мне, в чем дело». «Не могу», — повторила мисс Фортини. «Хотя бы намекните. Это связано с вашей семьей. С кем-то или с чем-то?» «С кем-то». Эйлиш тотчас подумала, что у мамы сердечный приступ. Или она свалилась с лестницы, или кто-то из братьев попал в Бирмингеме в беду. «Кто?» — спросила она. Мисс Фортини, не ответив, снова пошла по коридору, в конце которого открыла последнюю дверь. И отступила в сторону, пропуская Эйлиш. Посреди маленькой комнаты сидел на стуле отец Флуд. Он неуверенно встал, подал мисс Фортини знак, чтобы она оставила его и Эйлиш наедине. «Эйлиш», — произнес он, — «Эйлиш». «Да». «Что стряслось?» «Это касается Роуз». «Что с ней?» «Этим утром ваша матушка нашла ее мертвой». Эйлиш молчала. «Должно быть, она умерла во сне», — сказал отец Флуд. «Умерла во сне?» — переспросила Эйлиш, мысленно перебирая последние известия из дома и пытаясь понять, не было ли в письмах намека на что-либо дурное. «Да, все случилось внезапно. Вчера она играла в гольф и прекрасно себя чувствовала. Она умерла во сне, Эйлиш». «И мама нашла ее?» «Да». «А остальные знают?» «Да, и уже плывут почтовым судном домой. Бдение у ее тела состоится этой ночью». А Эйлиш думала о том, как бы сбежать в торговый зал и тем остановить происходящее, или хотя бы удержать отца Флуда от рассказа о нем. И когда он замолчал, едва не попросила его уйти, больше никогда ни с чем таким не приходить. Но тут же поняла, до чего это будет глупо. Он уже здесь. Она услышала его рассказ. Время вспять не повернешь. «Я договорился, что ваша матушка придет в пасторский дом Энискорти, и мы позвоним ей из моей пресвитерской. Вам позвонил кто-то из тамошних священников? Отец Куэйт. Они ничего не напутали? Спросила Элиш и сразу подняла ладонь, чтобы не дать ему ответить. Я хотела спросить, все случилось сегодня? По ирландскому времени нынешним утром. Поверить не могу, ведь ничто не предвещало. Перед тем, как прийти сюда, я побеседовал по телефону с Франко Барточи. Он сказал, чтобы я отвел вас домой. Еще я поговорил с миссис Кео, и если вы назовете мне адрес Тони, я дам знать ему. «Что же будет дальше?» — спросила она. «Похороны состоятся послезавтра». Мягкость его голоса, осторожность, с которой он избегал смотреть ей в глаза, заставили Элиш расплакаться. А когда он достал из кармана большой чистый белый носовой платок, явно припасенный как раз для такого случая, рыдания ее стали почти истерическими, и она оттолкнула руку священника. «И зачем только я сюда приехала?» — спросила Элиш, понимая, впрочем, что вряд ли он разберет хоть слово. И потому приняла платок, высморкалась и спросила снова: «И зачем только я сюда приехала?» «Роуз хотела для вас лучшей жизни», — ответил отец Флуд. «Она совершила доброе дело. А теперь я больше никогда ее не увижу. Она очень радовалась вашим успехам. Я никогда ее не увижу, разве не так? Все это очень печально, Элиш. Но Роуз ныне в небесах. Вот о чем нам следует думать. Она смотрит на нас. Все мы должны молиться за души вашей матери и Роуз. И знаете, Элиш, нам нужно помнить, что пути Господни отличны от наших. Лучше бы я никогда сюда не приезжала». Она снова заплакала, повторяя: «Лучше бы я сюда не приезжала». «На улице меня ждет машина. Мы можем поехать прямо в пресвитерскую. Я думаю, разговор с матерью поможет вам». «Я не слышала ее голоса с тех пор, как уехала», — сказала Элиш. «Только письма получала. Ужасно, но это будет мой первый разговор с ней». «Я понимаю вас, Элиш. Наверное, она чувствует то же самое. Отец Коэт обещал заехать за ней и привезти в пасторский дом. Думаю, ваша матушка сильно потрясена». «Что я ей скажу?»